Глава третья. Однажды, в 3 часа дня, во время молитвы, Петир и Иоханн шли в храм. В это время туда принесли человека хромого от рождения. Его каждый день оставляли у так называемых «прекрасных ворот», и он просил милостыню у входящих в храм. Увидев Петира и Иоханна, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. Петир и Иоханн пристально посмотрели на него, и Петир сказал: «Взгляни на нас!» Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петир сказал: «Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Иисы Масиха из Назарета, встань и ходи!» Он взял его за правую руку, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки калеки окрепли. Он вскочил на ноги и начал ходить. Он вошел с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Всевышнего. И все люди это видели. Они узнавали в нем того человека, который сидел и просил милостыню у прекрасных ворот храма, и удивлялись тому, что с ним произошло. Нищий держался за Петира и Иоханна, и весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Сулеймана. Увидев это, Петир обратился к народу: «Израильтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? Всевышний, Бог Ибрахима, Исхака и Якуба, Бог наших отцов прославил своего слугу Иису, которого вы предали и от которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить его. Но вы отреклись от святого и праведного и выпросили, чтобы вам освободили убийцу. Вы убили Создателя жизни, но Всевышний воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Имя Иисы укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, потому что он поверил в это имя, и вера, которая дается через Иису, совершила исцеление на ваших глазах. Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию. Но именно так Всевышний исполнил то, что он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что его помазаннику предстоят страдания. Итак, покайтесь и обратитесь к Всевышнему, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от вечного пришли времена отрады, и чтобы он послал предназначенного вам Масиха Иису. Но Иса должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Всевышний восстановит все. Время, о котором он давно возвещал через своих святых пророков. Ведь Муса сказал: «Вечный ваш Бог поставит вам пророка из вашего народа, как поставил меня. Будьте послушны ему во всем, что бы он ни сказал вам. И всякий, кто не послушает того пророка, будет искоренен из народа». О том же говорили все пророки, начиная от Шемуила и тех, кто был после него. Они тоже предсказывали эти дни. Вы же наследники пророков и наследники священного соглашения, которое Всевышний заключил с вашими отцами. Он говорил Ибрахиму: «Через твое потомство получат благословение все народы на земле». Когда Всевышний воскресил своего слугу, он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел.